Может ли проявиться лучшее, когда проявляется наихудшее? Может. Может, может. Все наихудшее должно выявиться для изживания и уничтожения. Нарыв должен быть вызван наружу и вскрыт, чтобы избежать отравления всего организма. Все худшее во всех уголках земного шара подлежит выявлению. То, что вышло на поверхность, дает в результате космический сор и пойдет в переработку. Ведь из тонкого мира продолжают еще приходить те, кто в процессе всепланетного разделения делает свой выбор последний. Уходящие силы, собираясь на полюсе тьмы, дают свой последний бой. Последний, ибо обречены. Удачи не будет ни в чем. Все кажущиеся временные успехи будут сведены на нет силою страшных кармических обратных ударов. Неверное направление в сторону зла ведет к неизбежному падению в бездну. Ложные предпосылки зла увлекают неудержимо во зло. На ненависти, человекоубийстве уже нельзя ничего построить или что-то приобрести прочное и устойчивое. Все рушится, идущее против сотрудничества, кооперации и мирного сосуществования. Крайние меры тьме не помогут, как не помогли им уничтожить мою страну 20 лет тому назад. Обреченность зла и сил темных вызывает безумие их. Самоотвержение зла готово на то, чтобы погибнуть самим, но лишь бы погубить планету, но не дадим Барсу прыгнуть. В орбиту идущих событий вовлечены сознания сотен миллионов людей. Много мужества надо, чтобы силы найти решительно и окончательно стать на стороне строителей нового мира и отбросить наследие старого мира и накопленные им в прошлом энергии тьмы. Предвижу победу света над тьмою.